Глава вторая. Визуализация. Друзья мои, добро пожаловать в продолжение истории о Лилиане Янг и Вебранте II Винтере, Снежном драконе. Если вы еще не читали начало истории, то тогда добро пожаловать. Ее можно найти здесь. А кто уже знаком с историей, то я бы хотела освежить вашу память и вновь показать наших героев. Итак, Лилиана Янг. Наша девочка – избранная дракона и его истинная, только она об этом пока не знает. И наш снежный дракон – Вебрант II Винтер. Он влюблен в нашу крошку и чувствует, что она его истинная и избранная. Но, к сожалению, в первом томе истории он теряет ее.